Глава шестая. По прибытии в Туркестан молодой выпускник Академии получил должность старшего адъютанта штаба округа, но вскоре был переведен на должность штаб-офицера для поручений при штабе. Одно из заданий штаб-офицера состояло в том, чтобы провести рекогносцировку британской крепости Дейдали на территории Афганистана. Для выполнения данного поручения пришлось переодеваться туркменам, да и риск для жизни молодого офицера был вполне реальный. Потом были разведывательные и исследовательские экспедиции в Восточном Туркестане, в Афганистане и Персии. Корнилов изучал этот удивительный край. Встречался в Кашгаре с китайцами, повсеместно создавая и налаживая российскую агентурную сеть. Как итог этой длительной экспедиции, первая книга Корнилова «Кашгария или Восточный Туркестан». В штабе капитана ждал указ о награждении капитана Корнилова орденом святого Станислава Третьей степени и новое задание – командировка в малоизученные районы Восточной Персии. Степь отчаяния, дикая, безбрежная, по ней проходил бесприметный поход русских разведчиков под командованием капитана, по сути первых европейцев, прошедших этим путем. На картах того времени эти места обозначались белым пятном с отметкой «неисследованные земли». Сотни верст бесконечных песков, ветра, обжигающих солнечных лучей, пустыня, где почти невозможно было найти воду, и единственной пищей были мучные лепешки. Все путешественники, пытавшиеся прежде изучить этот опасный район, погибали от нестерпимой жары, голода и жажды, поэтому британские исследователи обходили степь отчаяния стороной. Результатом похода капитана Корнилова стал богатейший географический, этнографический и военный материал, который позднее Лавр Георгиевич широко использовал в своих очерках, издававшихся в Ташкенте и Санкт-Петербурге. Кроме обязательных для выпускника генерального штаба немецкого и французского языков, Лавр Корнилов хорошо владел английским, персидским, казахским и урду. В ноябре 1903 года новое назначение, на этот раз в Индию, с целью изучения языков и нравов народов Белуджистана, а фактически для анализа состояния британских колониальных войск. Бомбей, Дели, Пешавар, Агру, военный центр англичан и другие районы, пристальное наблюдение за британскими военнослужащими, анализ состояния колониальных войск, контакты с британскими офицерами. В 1905 году его секретный отчет о поездке в Индию был опубликован генеральным штабом. Именно в Туркестане раскрылись главные таланты Корнилова – разведчика и исследователя.